конечно, не все рыбы, которые перед обедом пьют аперитив или после обеда рюмочку ликера, становятся алкоголиками, но, будучи мягкими и податливыми, рыбы, скорее других, впадают в этот грех. Рыбы родились с желанием видеть жизнь только сквозь розовые очки. Даже узнав о том, сколь жесток окружающий их мир, рыбы не делают из этого никаких выводов, предпочитая нырнуть в глубину прохладных вод, где все так волшебно красиво. Разумеется, не все, кто родился в первой половине марта, обязательно ведут себя подобным образом, но в целом подобное поведение для рыб весьма типично. Рыбописатель может годами сидеть в кафе за нескончаемыми чашечками кофе, рассказывая любопытствующим, что он занят поисками смысла жизни. Рыбохудожник может с утра до ночи сидеть на скамейке в парке, якобы изучая природу и готовясь к созданию очередного шедевра, тогда как холсты и кисти его давно покрылись толстым слоем пыли. На самом же деле и тот, и другой ждут покровителя, мецената, который взял бы на себя бремя повседневной жизни, пока они будут заняты созданием бессмертных творений. Символ рыбы, две плывущие в разные стороны рыбы, часто трактуется неверно. Многие думают, что это означает двойственность желаний. Но двойственность вовсе не свойственна Нептуну, не путайте с близнецами. Знак рыб символизирует два пути, по которым они могут плыть: вверх по течению к достижению цели и вниз по течению в никуда. Причем выбор пути зависит исключительно от них самих, так как от природы рыбы чрезвычайно талантливы. Пример рыбы, поплывшей вверх по течению, Альберт Эйнштейн, творец теории относительности. Те же рыбы, которые выбирают более легкий путь, нередко довольствуются в жизни местом дворника или посудомойки. Хотя рыбы избегают всякого рода соперничества, кое-кому из них даже робкого десятка удается прославиться там, где они лучше всего могут себя выразить. Например, на сцене. Правда, в этом случае им приходится преодолевать свое вечное нежелание трудиться и мириться с рутиной ежедневных будничных репетиций. Но благодаря редкому дару перевоплощения и уникальной памяти рыбы часто достигают необычайных высот в актерском ремесле. Рыбы обладают даром предвидения. То, что они видят во сне, чаще всего происходит наяву. Если ваш приятель рыба расскажет вам перед вашей поездкой неприятный сон, лучше отложите поездку или воспользуйтесь другим видом транспорта. Это наверняка спасет вас от беды. Рыбы – последний, 12-й знак зодиака. В то время как овен, первый знак зодиака, символизирует жизнь, рыбы символизируют смерть и переход в вечность. Будучи последним знаком, рыбы впитали в себя часть черт всех предыдущих 11 знаков. Неудивительно, что в рыбах можно найти благородство и прямоту стрельца, преданность делу козерога, гордость и веселость льва, быстроту близнецов, медлительность тельцов, идеализм овнов. В рыбах соединились любовь к спорам, свойственная знаком воздуха, любовь к природе, свойственная знаком земли, и яркая вдохновенность, свойственная знаком огня. Впитав в себя качество всех знаков и всех стихий, рыбы остались самими собой. Этому знаку присуща способность рассматривать себя как бы со стороны и видеть одновременно вчера, сегодня и завтра. Рыбы пребывают в заблуждении, что будут жить вечным, отчего совершенно не заботятся о своем здоровье. И напрасно, так как в этом смысле природа не была к ним особенно щедра. Рыбы – самые слабые младенцы и болезненные дети. Они плохо едят, беспокойны и из-за плохого сна часто выглядят сонными. У рыб часто расстройство желудочно-кишечного тракта, не очень хорошая печень, слабые легкие. Они часто простужаются и болеют воспалением легких. И все же в рыбах есть некоторые скрытые резервы, которые в тяжелую минуту приходят им на помощь. Самое сильное оружие рыб – юмор. С его помощью им удается скрыть те чувства, которые нежелательны для постороннего взора, а также выразить свое истинное отношение к чему-либо, когда они не решаются сделать это открыто. Причем градация юмора огромна, от мягкой, безобидной шутки до едкого злого сарказма. Рыбы полны сострадания к людям и жаждут помочь страждущим. В своей жалости и симпатии они не делают различия между теми, кто этого истинно заслуживает, и теми, кто не заслуживает вообще.